Глава 4. Капитан Васильев, примостившись в башне танка, следующего за трофейной немецкой троечкой, идущей в главном дозоре, открыв люк, подставил лицо ночному холодному воздуху, чтобы не заснуть от усталости. Он оглянулся на идущий следом БТР, на броне которого вольготно расположился новый командир, майор Аргулов и снежная королева, Катька Артемьева. Он еще раз окинул взглядом новых боевых соратников, разместившихся на его Т-64, ставшим за последние несколько дней таким родным и привычным. Двое человек Аргулова, выходцы из этого времени, лейтенанты Павлов и Карев, вполне спокойно смотрели по сторонам, держа в руках автоматы Калашникова с подствольными гранатометами. На лицах его товарищей, с которыми он совсем недавно перешел на сторону нового сильного и волевого командира, Сергея Аргулова, уже не читалась такая растерянность, что была поначалу, когда поняли, куда и как они попали. Сейчас это уже был спаянный общими победами отряд, способный решать серьезные задачи. Васильев сначала предполагал, что это будет очередной выход за трофеями. Но оказалось, Аргулов все давно продумал, и все его вроде как лихие мальчишеские наскоки направлены на создание единой силы, способной защищать и тайну межвременного портала, и женщин, и детей, за которых майор теперь в ответе. Самое интересное, что никто его не может упрекнуть в пренебрежении своими обещаниями. Глубоко дыша ночным воздухом, капитан Васильев уже как-то отстраненно воспринимал свое прошлое в бункере Черненко и все события гражданской войны и ядерного конфликта. Такое чувство, что за эти два дня, заполненных постоянной стрельбой, атаками и отступлениями, он и его люди перевернули некоторую страницу в своей жизни, и возврата к прошлому, воспринимающемуся как грязное болото, уже не будет. Странно вот так на все смотреть со стороны. Только совсем недавно он сидел в бункере, который в последние дни перед глобальной ядерной войной полковник Черненко использовал в качестве штаба сводного полка внутренних войск Украины. И с тоской смотрел на своих детей и думал о нерадостном будущем, что их ожидает. С трудом выносил пустой взгляд жены, впавшей в апатию и выполняющей свои семейные обязанности, скорее из чувства долга, нежели из желания жить дальше. Он прекрасно знал о коробочке со снотворным, которую жена выменяла на рынке, и знал, зачем она это достала. И не мог ее осуждать. Мысли о самоубийстве уже не раз его самого посещали. Только дети и природное упорство еще держали на этом свете. И он пытался всей своей энергией удержать жену от опрометчивого шага, хотя с каждым разом это становилось все труднее и труднее. Старший 8-летний Володька держался еще более или менее. Вот 5-летняя Марьяна сильно болела и стала сдавать, и, по словам доктора, осталось ей недолго. Детскому растущему организму нужно солнце и нормальная еда. Благодаря силе воли он стал неформальным лидером группы офицеров и прапорщиков, которые присоединились к полку внутряков во время войны. Тогда они были единым боевым подразделением, но после заточения и долгих месяцев в замкнутом пространстве отряд стал распадаться на группы по интересам. Черненко старался держать в подразделении некоторый порядок, но его зам, майор Семенов, ярый украинский националист, переведенный из Львова перед самой войной для контроля за национальным самосознанием бойцов полка, будучи не столько боевым офицером, сколько вертким тыловиком, подмял под себя распределение продуктов и со временем оброс командой любимчиков и лизоблюдов. В пику ему вокруг Васильева образовалась немаленькая группа, в основном из пришлых, которая смогла в какой-то мере с позиции силы воздействовать на взорвавшегося тыловика и выбивать продукты для своих семей. Вадим прекрасно видел, что Черненко не препятствует Семенову, но при этом четко контролирует всю обстановку, и когда пару раз становилось очень жарко и народ хватался за оружие, быстро и жестко наводил порядок с помощью своих сторонников, кадровых бойцов, которых было немного, но они составляли боевой костяк полка. Но тем не менее, всем было понятно, что в такой жизни нет никаких перспектив, и все обречены на медленное умирание. На поверхности участились стычки с татарами, в которых погибло несколько человек. Буквально месяц назад по бункеру прокатилась эпидемия самоубийств. Черненко пытался занять всех работой и отвлечь от дурных мыслей, но на второй год это уже мало помогало. Во время очередной выходки татарских бандитов Ильяса, попытавшихся захватить поисковую группу небольшой выжившей общины, возглавляемой Панковым, но более известным как Борисович, произошло необычное событие. Вся мобильная группа боевиков была уничтожена небольшим отрядом профессионалов, которые имели смелость организовать засаду и также перебить вторую группу бандитов, которую лично Ильяс отправил на помощь. Впоследствии оказалось, что в регион вернулся знакомый многим капитан Аргулов, которому сразу перебежал Санька Артемьев и его молодая жена, которую за глаза называли «Снежной королевой». Все, затаив дыхание, ждали, что в ответ предпримет Ильяс, зная его мстительный характер, но тот просто захватил заложников и стал выдвигать Аргулову требования. В итоге вся банда Ильяса, включая женщин и детей, в прямом смысле была вырезана, а бункер в Перевальном, символ власти и военной силы боевиков, играючи захвачен. Все болото, в которое превратился некогда боевой отряд, всколыхнулось, и у людей проснулась жажда жизни. Хоть кто-то в состоянии что-то менять и не сидеть сложа руки и ждать медленной смерти. Каждая новость от патрулей, контролирующих рынок, где циркулировали самые свежие сплетни, ждалась как глоток чистого воздуха. И когда в бункере снова появился Артемьев со своей женой и стал отдариваться продуктами и, что было особенно невероятно, свежими яблоками и молодым медом, то обстановка сразу накалилась до предела. Семенов со своей компанией попытался изъять у людей доставленные от Аргулова продукты и потом наладить централизованное распределение. Хотя все прекрасно понимали, что потом часть драгоценного дара всплывет на черном рынке по запредельным ценам. Хотя тут Васильев заметил, что Артемьев в основном одарил семи людей, так или иначе входящих в оппозицию к Черненко и особенно Семенову, хотя и не игнорировал остальных детей. Мысль, что Аргулов решил переманить к себе бойцов, сразу пришла не только в голову Вадима. На злобные выкрики и угрозы Семенова спокойно и взвешенно отреагировал Черненко, не позволив произойти кровопролитие в тот вечер. На следующий день Васильев, как делегат части людей из бункера, провел переговоры с Аргуловым и реально остался доволен. Вот теперь результат. Он и его люди дышат чистым воздухом, его дети накормлены свежими продуктами и получают высококлассную медицинскую помощь. И главное, его супруга сильно изменилась за эти несколько дней. В ее глазах зажглась жажда жизни. А за это стоит походить и под новым командиром, а когда он узнал, с кем ему придется воевать, то сразу понял, что к Черненко, его наглому и вороватому заму, ни он, ни его люди уже никогда не вернутся.